Глава 30. Загрузив мозги совета по полной, мужчина покинул лагерь и, удалившись в ближайший микрогородок, вернулся в убежище. Уже наступил обед, и Сергей не хотел его пропускать. С его регенерацией ему приходилось часто и помногу есть. Страшно представить, что будет, когда он повысит навык до 4-го. «Босс», — неожиданно заговорила Сильвия. «Да». Мужчина неохотно оторвался от еды и посмотрел на свою оружейницу. «Мы больше не производим бронекостюмы в ожидании более новой версии. Все снаряжение починено и улучшено. По вашему приказу мы сейчас снаряжаем детей солнца, но... Однообразная работа нас убивает и, ну, я тут подумала, может, вы выдадите нам пару образцов штурмовых винтовок, а мы попробуем их воспроизвести?» «Тьфу ты, сразу бы так и сказала, а то устроила тут демагогию. А что, вы так можете?» «Думаю, да», — кивнула девушка. «Женщина, твою за ногу! Мы же могли так с самого начала сделать, Сильвия!» «Да». От резкого выкрика девушка чуть из-за стола не выпрыгнула. «Теперь у оружейников задача номер один – воспроизвести земное оружие. Можете начать с чего-то попроще. Алис, поищи людей, возможно, среди военных, пусть помогают им. Одно дело новое изобрести, а другое повторить уже готовое». «Черт, почему я сам до этого не додумался? Так, может, еще у кого есть гениальные идеи?» «Есть, есть!» помахал рукой Луи. «Говори». «Сконструировать свой системный транспорт». «Отклоняется. Не по зубам задачка. Ты единственный у нас механик, а оружейники полгода будут воспроизводить даже простую машину. Следующий». «Выдать мне навык мастера-врача», довольно улыбаясь, сказал профессор Кюри. «Отклоняется. Вот будет зелье сброса, тогда дам». Ответил босс, но, заметив хитрую улыбку старика, призадумался. «Неужели?» «Да, загляните в комнату сокровищ», — довольно сообщил старик, а через мгновение в руке босса появился маленький глиняный горшочек миллилитров на 100. «Зелье сброса навыков. Выпив это зелье, вы сбросите все ваши навыки до 1-го уровня, а освободившиеся очки навыков станут доступны для распределения. Внимание! Зелье нельзя применять чаще, чем раз в месяц». «Ха, отлично. Конечно, плохо будет без высокоуровневого оценщика, но это важнее. Поздравляю, товарищ мастер-врач». Мужчина протянул зелье и книгу с уникальным навыком. Профессор кивнул и залпом выпил зелье. «Редкостная дрянь!» Сморщившись, проворчал старик. Его лицо начало краснеть, впрочем, как и все тело. Но это быстро закончилось, и он побледнел. Вернулся в норму. Профессор всегда бледный. Выдохнув, старик активировал книгу. Та эффектно превратилась в пепел и испарилась в воздухе. На некоторое время профессор завис, а потом с его лица сорвалась неестественная для Марка Кюри широкая улыбка. Он окинул внимательным взглядом всех присутствующих, но особенно задержался на Марте. Та была в образе орка. Ее живот уже казался больше, чем у Жизель. Сразу видно, что родится воин, а не шаман или ремесленник. «Великолепный навык! Я могу...» Старик закрыл глаза и резко замолк. После провел правой ладонью по левой, и на глазах у всех присутствующих морщинистая старая кожа разгладилась, даже слегка зарумянилась. «Восстанавливать функции организма и наполнять его жизнью». «Не слишком это нереально? Какие подводные камни? Тратится тонна манны? Куча монет?» Спросил босс, не веря, что все может быть так просто. «Есть подводный камень», — кивнул старик. Тон его голоса и взгляд были другим, нежели минутой назад. «Это место. Я вижу жизненную силу, она здесь везде. Направляя ее, я могу с минимальными затратами манны наполнить человека жизненной силой, запустить процесс восстановления организма, восполнить его резервы. Это будто... вернуть организм в детство. Он начнет процесс восстановления, обновит зубы, волосы, кожу. После изучения навыка мировоззрение старика сильно изменилось. Он будто получил просветление. Взгляд, голос, выражение лица, слова будто подменили человека. «Значит, ты можешь омолодить всех стариков убежища?» – спросил босс с горящим взглядом. «Это же повышение работоспособности населения». «Не только», – покачал старик головой. Хотя уже не старик. Вся кожа его порозовела и разгладилась. Морщины пропали, седые волосы помаленьку вытягивались, а корни чернели. Профессор посмотрел на небо и призадумался. «Нужен четвертый уровень. Не удивлюсь, если на нем я смогу превращать зомби в людей». Продолжая смотреть в небо, отчетливо сказал старик, а потом резко посмотрел на босса. «Сергей, нужны навыки геранцев-спаситель и знахарь, да и все, что позволяет лечить или манипулировать живыми организмами». «Объясни». «В отличие от врача, что с помощью манны может заштопать раны или убить вирусы в организме, знахарь вливает манну в организм, усиливая его, позволяя тому самому заживить раны. Это поможет мне эффективнее омолаживать и манипулировать организмом. А спаситель борется с вирусом. С его помощью мне будет проще очистить зомби от вируса и вернуть телу работоспособность. И я бы попросил развить имеющихся спасителей для тестирования их навыков. Алхимия тоже не помешала бы. Думаю, я теперь смогу готовить весьма эффективные лекарства. Но алхимия поможет с этим», — уверенно объяснил молодеющий на глазах старик. «Хм, я тебя понял. Значит, ты уверен, что сможешь сделать это?» «Да, шансы очень велики. Я вновь займусь изучением вакцины возвращения. Но думаю, что чем дольше человек остается зомби, тем меньше шансов на исцеление и... Не уверен, что эволюционировавших можно вернуть, однако на четвертом уровне будет виднее». В глазах профессора горел огонь. Он получил цель. В первые дни апокалипсиса он не справился, не смог разработать вакцину, оказался на дне, почти умер, но теперь он действительно мог спасти человечество. И эта цель дала старику такой заряд мотивации и энергии, что он готов был горы свернуть. «Я тебя понял. Ха. Ты знаешь, а это может неплохо промотивировать наших людей. Кстати, а что об этом скажешь?» В руке Сергея появилась книга навыка, которую он протянул профессору. «Навык «Мастер плоти». Уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Дарует особую способность манипулировать плотью». «Думаю, что это более сложный навык, чем кажется. Возможно, он мог бы помочь, но мне не хватит очков навыков, да и я бы предпочел вложить их в знахаря или спасителя». Вернув книгу боссу, изложил свои мысли молодеющий старик. «Понятно. Что ж, сейчас перед тобой две основные задачи. Омолодить ключевых людей и заняться зельями сброса. Только вы с Азарусом можете их делать, а они нам нужны как воздух, дабы провести реорганизацию армии. То зелье ведь Азарус сделал?» «Да, вон». «Что по цене?» 5000 монет. Неловко улыбаясь, ответил старик. «Как-то до хрена». «Это был пробный вариант. Сейчас мы будем подбирать травы, материалы и прочее», — успокоил старик. Точнее, он попытался. «Я понял. Сократите расходы хотя бы до 1000. «Я бы рекомендовал начать сбор лекарственных трав в земных лесах и на осколках. Когда мы сможем выявить нужные вещества, будет проще». «Хорошо. Арианна, ты ведь посадила полезные травы, что мы получили с осколков?» «Да, босс». Кивнула крупная златовласая красавица, однако у нее из глаз текли слезы. С одной стороны, она обрела надежду на спасение мира, с другой, большая часть зомби Англии и Франции уже были убиты, родственников и близких никак не вернуть. «И чего ты плачешь? Хотя не отвечай, знаю я вас, женщин. Даже если объясните, я ничего не пойму. Да вы и сами не всегда понимаете, почему ревете». Проворчал мужчина, заставив девушку сдержанно похихикать. Обстановка за столом стала странной. Кто-то все еще переваривал информацию, кто-то уже все обдумал и обрадовался, расстроился. А Энн... «Профессор! Профессор!» — повторяла девушка, пока тот не обратил на нее внимания. Установив зрительный контакт, девушка перешла в атаку. «Омоложение! Умоляю, срочно!» «Энн, ты же и так молодая. Сколько тебе? 19?» 19? Я так молодо выгляжу?» Раскрасневшись, девушка заулыбалась, но потом пришла в себя и топнула ножкой. «Мне 20 с хвостиком. Хочу стать моложе». «Энн, ты не станешь молодой. Я просто возобновляю резервы организма и запускаю процесс восстановления. Да, конечно, ты станешь лучше выглядеть, ибо...» Профессор замолк, так как последняя фраза была решающей, а также он поймал на себе 12 женских взглядов, что прожигали насквозь. Это были взгляды людей, что готовы даже на убийство. «Язык мой, враг мой!» – рассмеялся Сергей. Пока профессора окружала дикая толпа, босс договорился с Соломоном, чтобы тот занялся подготовкой к реорганизации армии. Завтра должно закончиться изучение книги навыка «Огонь». Следом Сергей улучшит лабораторию до второго уровня и поставит на изучение навык «Воздух». Также Соломон поведал о результатах переписи и учета бледнокожих. По итогу, среди 9567 бойцов было 191 маг, преимущественно с навыком «Огонь», но также был и свет с воздухом. 478 зверолюдей, 957 зверей и 7941 пехотинец. В последнюю группу вошли все, кто не попал в первые три. Среди пехотинцев также были обладатели мирных профессий. Однако, по словам начальника безопасности, бледнокожие наотрез отказывались сложить оружие и заниматься производством или лечением. Интересным был навык «Жрец Солнца». Это аналог знахаря, только тот направлял энергию солнца на рану ради исцеления, что-то вроде прижигания солнечным лучом. «Так, а где все?» – спросил босс, осмотревшись. Остались только он, Соломон и дети. «Куда-то утащили профессора», – ответил Соломон. «Понятно. Эх, у меня еще куча вопросов была к Алис и Наташе. Кстати, как там мои бестолочи?» Отпив чая, спросил босс. «Честно говоря, великолепно. Александр весьма хороший боец и в одиночку зачищает довольно большой участок границы. Екатерина не уступает ему, и они вроде как конкурируют друг с другом, кто больше убьет зомби. Благодаря крыльям они довольно эффективны и быстро повышают уровни. Скоро будут 10-го». «Хм, это хорошо. А как взаимодействие с остальными патрульными?» «Пока тяжело, но люди встречают их довольно тепло». «Странно. Я бы на их месте, видя страшных полулюдей-полунасекомых, убегал бы в ужасе». Прожевав пирог с мясом, прокомментировал мужчина. «Поначалу люди пугались, но потом привыкли, а когда те приняли человеческий облик, так вообще ваших детей приняли как своих». После слов Соломона Сергей подавился пирогом, но, запив чаем, протолкнул тесто с мясом в желудок и спас себя от глупой смерти. «Вы что, не знали о том, что те могут становиться людьми?» – спросил Соломон после того, как босс откашлялся. «Даже не подозревал», – допив чай, ответил босс. «Босс, хреново из вас, отец», – усмехнулся Соломон. «Полностью с тобой согласен», – сдержанно рассмеялся мужчина. Он понимал, что Соломон шутит. Отложив пустую кружку, Сергей оперся на спинку стула и посмотрел в небо. То самое, что так тщательно изучал профессор. Чистая синева успокаивала. Пролетело облачко, потом дракон, за ним второй. В душе разлилось умиротворение, и мужчина начал откровенничать. «Каждый день приближает Землю к своей гибели. Не сказать, что я прямо такой весь спаситель и благородный человек, но лишаться родной планеты не хочется. Да и проигрывать в этой игре на выживание также не хочется. Хочется найти всех тех ублюдков, что затеяли все это, и избить. Ногами. По лицу. «Босс, я...» «Нет, все мы с вами», — ответил начальник безопасности, а потом в его руке появилась бутылка. «Водку будете?» «Я б с радостью, но перед едой лекарство принял». «Жаль». Пространственный океан. Блуждающий остров. 20-метровые стены города племени Тер сменили цвет с серого на черно-красный. Как стены, так и территория вокруг них были залиты кровью бесчисленного количества павших зомби. «О, великий, враг отступил, мы победили!» «Да, Тершум, но победили лишь в сражении, не в войне», смотря на системное сообщение, ответил ТРГ, который в последние дни значительно морально повзрослел и стал мудрее. «Внимание! Вторжение отражено. Тела павших врагов утилизированы. Вы получили 21 838 980 биоматерии, 3 625 140 монет выжившего и 36 681 награду. Все трофеи перенесены на склад». «Потери?» «266 воинов, 30 тысяч раненых, о великий, это невероятные числа», произнес Тершу и в благоговении перед великим вождем упал на колени. «Будь здесь Сергей, он бы обругал меня за такие большие потери», — подумал Тарге и оскалился. «Мне еще многому надо научиться». «О, великий, велите готовить воинов к преследованию». «Нет». Покачав своей большой головой, ответил великий вождь и указал рукой на орущих от радости победы воинов. «Заняться ранеными, починить снаряжение, собрать всех женщин, каждый давать по награде. Если награда пустая, то больше не давать. Привести ко мне ту, что последний откроет пустую награду». «Да, великий, будет исполнено». «Азарус!» В алхимической лаборатории неожиданно появился мужчина, чем перепугал кучу народу. «Сергей, нельзя так. Я мог взорвать все помещение, если бы ошибся с ингредиентами», — возразил помолодевший маг. Теперь он выглядел как молодой парень между 20 и 25 годами. «Ой, да конечно. Как будто ингредиенты к зелью сброса взрыва опасны», — ухмыляясь, ответил босс. «Так я не над ним работаю, а провожу исследования трав и растений, что вы выращиваете. Это нужно, чтобы удешевить производство зелий. Не делайте так больше». «Ха, прости, я не подумал. Что-то настроение у меня игривое». Широко улыбаясь, ответил босс и осмотрел лабораторию. Знахари и врачи массово изготавливали зелья иммунитета. Они периодически подходили к холодильникам и доставали органы мертвецов, что некогда были зомби. Теперь это ингредиенты. Оказывается, если тела зомби убрать с земли, время поглощения убежищем заметно увеличится, а если их положить в коробку или холодильник, то и вовсе прекратится. Но предпочли холодильник, так оно не будет вонять. «У вас дело или поговорить?» Отложив особый металлический чайничек и колбу в сторонку, спросил маг в белом медицинском халате. Примечательно, что на халате был герб, символ, знак убежища. «Поговорить», — ответил босс, подмечая на настенной доске какие-то химические формулы на неизвестном языке. «Скажи, что за хрень находится под ковчегом?» «Хрень?» Азарус завис, пытаясь для начала понять смысл этого слова, а после что именно Сергей назвал хренью. Благо с омоложением старческий маразм стал отступать, а мозг лучше работать, потому молодой старик сравнительно быстро сообразил. «А, вы про Левиафана, красавец, да? Шедевр химерологии. Говорят, левиафанов создали из пространственного демона, но это не подтверждено. Вся информация о них засекречена. Лишь королевские химерологи и патриархи вампирских кланов знают этот секрет и обладают достаточным уровнем навыка. Поговаривают они, химерологи 5-го уровня. Понятно. Я, собственно, и не надеялся. Потрогав подбородок, пробормотал мужчина. Информация важная, очень важная. Эту тварь можно убить? Убить? Зачем? Усмехнулся старик, очищая стебель какого-то растения от шкурки, а потом резко подвис. «Хотя, понимаю, иначе вас легко вычислят, да и левиафаны запросто находят друг друга». «Стоп, находят? И ты только сейчас говоришь об этом?» Рявкнул мужчина, желая что-нибудь метнуть в этого, мягко выражаясь, маразматика. «Я не говорил об этом, да? Как-то из головы вылетело». «Видел я, какой головой ты тогда думал. Говори, можно ли убить ту тварь?» «Ну, да». «И как же?» «Они питаются от ковчега. Если уничтожить его, умрет и тварь, но...» «Я слышал о ковчегах, что возвращались из похода с ранеными левиафанами, но я не уверен относительно способа, которым их могли повредить. Однако предполагаю, что это был гарпун». «Понял. Попробую».